На днях великому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы главы государств разных стран. В их числе президенты Монголии, Конфедеративной Демократической Республики Непаль и Республики Экваториальная Гвинея, король королевства Таиланд, король королевства Марокко и эмир государства Катар. По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, адресанты горячо поздравили Ким Чен Ына и от сердца пожелали ему счастья, а народу Каиндир прогресса и процветания.